Опытный шиноби следовал за блондином через ночной лес. Их движения были быстрыми и точными. Годы тренировок делали свое дело. Прохладный осенний ветер бил в лицо, помогая прочистить голову от тревожных мыслей. Гости из иного измерения продвигались молча, перепрыгивая с ветки на ветку. Ландшафт становился все более диким. Крутые склоны сменялись глубокими ущельями. Иногда они останавливались на возвышенностях, чтобы сориентироваться. Отсюда открывался вид на окрестные горы, покрытые осенней листвой. По пути им встречались небольшие деревни, затерянные среди холмов. Старые деревянные дома и церкви с белыми башнями казались вырванными из другой эпохи. Достигнув реки Гудзон, шиноби увидели первые признаки мегаполиса. Яркие огни небоскребов резко контрастировали с темнотой леса, который они покидали. Остановившись на опушке, носитель девятихвостого поморщился от запаха выхлопных газов, который уже начинал ощущаться в воздухе. Центр Нью-Йорка не спал. Наруто шел по Таймс-сквер, щурясь от ярких вывесок. Мимо спешили прохожие, туристы с фотоаппаратами, спешащие по делам клерки, шумные компании подростков. Учиха держался рядом, внимательно оглядывая улицу. Узумаки сжал кулаки, чтобы унять дрожь. После тихой школы Ксавьера городской шум оглушал. Визг тормозов, обрывки разговоров, музыка из дверей баров, все смешивалось в сплошной гул. «Сколько здесь людей», — сказал он громко, чтобы Саски мог расслышать. Тот кивнул, не меняя настороженного выражения лица. Его рука машинально дернулась к поясу, где раньше висел меч. Вой полицейской сирены заставил Джинчурики вздрогнуть. Он вспомнил недавнюю поездку с Роук. Тесный салон машины, гудки клаксонов, мелькающие фары встречных автомобилей. К горлу подступила тошнота. Выхлопные газы, к которым молодой шиноби вроде бы привык, снова показались удушающими. Перед глазами встали лица людей из подвального убежища, измученные, испуганные. Такие же беглецы, как они с обладателем Шарингана, только гонимые не врагами, а собственным обществом. На углу улицы возвышался страж. Его металлическое тело отражало свет реклам, а сканирующая голова медленно поворачивалась из стороны в сторону. Они прошли мимо, не поднимая глаз, как и остальные прохожие, привыкшие к присутствию роботов патрульных. В японском квартале пахло жареной лапшой. Редкие прохожие негромко переговаривались на японском. Носитель девятихвостого услышал знакомые слова и почувствовал, как сжалось горло. Его желудок громко заурчал. Наруто смутился и прижал руку к животу. «Кажется, я проголодался», — пробормотал блондин, избегая взгляда темноволосого шиноби. К его удивлению, Саски не выказал раздражения. Он просто сказал: «У меня есть деньги». «Деньги?» – переспросил он, голос дрогнул. «Откуда они у тебя?» Опытный шиноби на мгновение замолчал, взгляд стал отстраненным. «Долгая история, но давай просто скажем, что они попались мне в руки». Юный ниндзя почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он знал искусного мечника достаточно хорошо, чтобы понимать, за этими словами кроется нечто большее. Но часть его не хотела знать подробностей. «Ну ладно, если у тебя есть деньги». Гость из другого мира попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Давай поедим, пока они не исчезли так же быстро, как появились». Они направились к ближайшему открытому ресторану. Звон колокольчика над дверью прозвучал неожиданно громко в тишине ночного заведения. Наруто почувствовал на себе взгляды посетителей, когда они с молчаливым ниндзя вошли внутрь. Приглушенный свет ламп создавал иллюзию уюта, но шумный шиноби не мог избавиться от ощущения, что он вторгся в чужой мир. Пальцы мастера теневого клонирования нервно забарабанили по столешнице, когда они уселись за столик. Подошедший официант вызвал у него внезапную сухость во рту. Непредсказуемый ниндзя сглотнул и, стараясь говорить уверенно, произнес: «Рамен, пожалуйста, и саке». Официант нахмурился, его взгляд задержался на отметинах на щеках блондина. «И, можно отдельно нарезанные помидоры?» — добавил тот, бросив быстрый взгляд на друга. «Простите, сэр, а сколько вам лет?» Вопрос прозвучал как удар. Джинчурики почувствовал, как краска залила лицо. Он был шиноби, сражался в войнах, но здесь его считали ребенком. 18, ответил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Официант покачал головой, его улыбка была вежливой, но в глазах читалось легкое раздражение. «Извините, но алкоголь у нас можно заказывать только с 21 года». Носитель девятихвостого почувствовал, как что-то сжалось в груди. Еще одно напоминание о том, насколько он здесь чужой. Он опустил глаза, пальцы нервно теребили край меню. «Тогда просто рамен и помидоры», – пробормотал молодой шиноби, возвращая меню официанту. Ожидание заказа казалось вечностью. Наруто чувствовал на себе взгляд товарища, но не мог заставить себя поднять глаза. Вместо этого он наблюдал за каплями конденсата, стекавшими по стакану с водой. Взгляд невольно скользнул к часам на стене. 3:30 ночи. Когда перед блондином наконец поставили тарелку с раменом, он на мгновение замер. Пар, поднимавшийся от горячего бульона, окутал его лицо теплым облаком, и на секунду ему показалось, что он вернулся домой. Запах чеснока, имбиря, соевого соуса вызвал поток воспоминаний, перехвативший дыхание. Юный шиноби вспомнил маленький рамен-бар в Конохе, уютные вечера после тренировок, смех друзей. Воспоминания были такими яркими, что на мгновение ресторан в Нью-Йорке растворился, уступив место знакомым улицам родной деревни. Но иллюзия длилась лишь мгновение. Реальность нахлынула с новой силой, когда гость из иного измерения поднес палочки к губам. «Итадакимас», – прошептал он, и это простое слово прозвучало как молитва, как попытка удержать ускользающие воспоминания. Первый глоток бульона обжег язык, и блондин поморщился. Вкус был знакомым, но каким-то неправильным. Бульон казался слишком соленым, лапша, чересчур мягкой. Каждое отличие от привычного вкуса было как маленький укол, напоминавший о том, как далеко он от дома. Непредсказуемый ниндзя ел медленно, механически, словно выполняя ритуал. Каждый кусочек мяса, каждая ложка бульона приносили не насыщение, а странное чувство пустоты. Еда наполняла желудок, но оставляла душу голодной. Взгляд мастера теневого клонирования упал на тарелку с нарезанными помидорами. Он потянулся за ломтиком, чувствуя, как прохладный сок стекает по пальцам. Вкус помидора, кислый и сладкий одновременно, странным образом успокоил его. Это было что-то простое, понятное, не требующее объяснений. Наруто посмотрел на друга, молча жевавшего свою порцию. В этот момент юный шиноби почувствовал странное единение с другом. Они оба были здесь чужими, но вместе. Краем глаза Джинчурики заметил движение в углу ресторана. Хозяин заведения, пожилой японец с сидеющими висками, потянулся к небольшому телевизору, висевшему под потолком. Экран моргнул, и комната наполнилась приглушенными звуками японской речи. Наруто застыл с палочками в руке, не донеся лапшу до рта. На экране разворачивалось что-то невероятное. Яркие цвета, плавные движения, персонажи с огромными выразительными глазами сражались, используя какие-то фантастические способности. Бульон в его тарелке медленно остывал, но он, казалось, совершенно забыл о еде. «Саске», – прошептал носитель девятихвостого, толкая друга локтем. «Ты это видишь?» Обладатель шерингана бросил мимолетный взгляд на экран и вернулся к своим помидорам, демонстративно сохраняя безразличное выражение лица. «Хаен», — отозвался он своим фирменным звуком. Но молодой шиноби не мог оторваться. На экране девушка с розовыми волосами трансформировалась в какое-то магическое существо, и все это сопровождалось впечатляющими световыми эффектами. «Как они это делают?» — пробормотал блондин себе под нос. Джинчурики заметил, как Саске, думая, что никто не видит, искоса поглядывает на экран. Его палочки замерли над тарелкой всякий раз, когда в аниме происходило что-то особенно зрелищное. «А, так тебе тоже интересно!» – торжествующе воскликнул Наруто, широко улыбаясь. «Не говори глупостей!» – он отвернулся. «Я просто проверял, нет ли там чего-то подозрительного!» Старик-хозяин, протиравший стойку неподалеку, усмехнулся, явно понимая по их акценту, что они японцы. «Первый раз смотрите аниме?» – спросил он на японском. «Ани, что?» – переспросил Наруто, запинаясь на незнакомом слове. Хозяин удивленно поднял брови. «Анимация, мультипликация», – пояснил он. «Это Сейлор Мун, классика жанра». Непредсказуемый ниндзя ничего не понимал, но кивал с таким энтузиазмом, что чуть не опрокинул свой стакан с водой. Искусный мечник молниеносным движением поймал его, не давая пролиться. «Осторожнее», – пробормотал опытный шиноби, но его глаза снова метнулись к экрану, где начиналась очередная трансформация героини. «Смотри, смотри!» Гость из другого мира практически подпрыгивал на стуле. У нее что-то вроде чакры вокруг тела, и эти движения, похожи на печати. «Это просто рисунки», — сухо заметил Учиха, но в его голосе проскользнула нотка заинтересованности. Мастер теневого клонирования расплылся в хитрой улыбке. «Ага, конечно!» Поэтому ты уже 5 минут держишь одни и те же помидоры палочками и пялишься в экран?» Молчаливый ниндзя моментально опустил палочки и отвернулся. «Я просто задумался о том, как она делает эту штуку с жезлом», — подразнил шумный шиноби. «Заткнись и ешь свой рамен», — огрызнулся товарищ, но без настоящей злости в голосе. Носитель девятихвостого рассмеялся, впервые за весь вечер искренне и легко. Было что-то особенно забавное в том, как великий и гордый обладатель Шарингана пытается скрыть свой интерес к рисованным приключениям девочки-волшебницы. Хозяин, наблюдавший за их перепалкой, покачал головой с добродушной улыбкой и прибавил громкость. Теперь японские голоса героев звучали четче, создавая странное ощущение дома в этом чужом мире. Знакомые интонации и выражения на родном языке, пусть и исходящие от нарисованных персонажей, действовали успокаивающе. Юный ниндзя наконец вспомнил о своем рамене и торопливо зачерпнул ложкой остывший бульон. Даже невкусная еда казалась теперь не такой уж плохой. Блондин продолжал поглядывать на экран, не в силах скрыть своего восхищения этим новым для него искусством. Хэнк Маккей сидел в лаборатории, склонившись над рабочим столом. Свет настольной лампы отражался в очках, пока ученый изучал чертежи системы защиты школы. Рядом стоял недопитый стакан виски. «Так, если увеличить радиус действия на 15%, мы сможем охватить южную часть территории», — пробормотал он, делая пометки на чертеже. «Но это потребует дополнительной энергии. Может быть, использовать солнечные панели?» Зверь отхлебнул виски и переключил внимание на другой чертеж. «Система распознавания целей. Нужно повысить точность. Может быть, интегрировать технологию на основе церебро?» Поднявшись из-за стола, гений-мутант подошел к окну и посмотрел на темные очертания деревьев вокруг школы. Вернувшись к работе, он взял в руки прототип новой турели. «Повышение мощности без потери точности. Вот главная задача», — проговорил Хэнк. Внезапно его прервал пронзительный звук сирены. Ученый замер. Этот сигнал — особый код, который они разработали на случай обнаружения. Стакан выскользнул из руки, разбившись о пол. «Они здесь». Гений-изобретатель бросился к компьютеру, быстро набирая команды для запуска защитных систем. «Компьютер, активировать протокол Омега», — скомандовал он. «Передать сигнал всем членам команды. Это не учебная тревога». Экран перед зверем загорелся красным светом. «Активировать общую тревогу, YN». На мгновение пальцы замерли над клавиатурой. В памяти всплыли события 5-летней давности. Крики, паника, испуганные лица детей, стена дыма и огня. Хэнк нажал клавишу Y. Сирена взвыла, разрывая ночную тишину школы. В спальнях вспыхнул хаос. Ученики вскакивали с кроватей, опрокидывая стулья и роняя книги. Чарльз замер над документом в своем кабинете. Прижав пальцы к вискам, телепат мгновенно охватил разумом здание, ощущая каждый испуганный ум. «Внимание всем!» — мысленный голос профессора проник в сознание каждого. «Начинаем эвакуацию. Учителя, сопроводите младшие классы к точкам сбора». Развернув кресло, Ксавье выехал в коридор, оказавшись в эпицентре паники. Топот ног, крики, запах страха заполнили пространство. Мудрый наставник излучал спокойствие, его присутствие само по себе успокаивало учеников. Направляя кресло сквозь толпу, он помогал детям двигаться более организованно и собрано. Китти неслась через здание, проскальзывая сквозь стены. Возле закрытой двери молодая мутантка заметила группу младших учеников. Опустившись на колено перед испуганными детьми, она быстро организовала их в цепочку. Дети крепко схватились за руки, и мутантка повела группу прямо сквозь закрытую дверь, не сбавляя темпа. Сирена вырвала Бобби из сна. Секунда дезориентации, и реальность обрушилась осознанием. Это не учебная тревога. Черт! Айсмен вскочил, трясущимися руками натягивая брюки. Только не снова. Вокруг метались соседи по комнате. Кто-то кричал, кто-то лихорадочно искал вещи. Молодой мутант быстро схватил рюкзак с аварийным комплектом, пытаясь привлечь внимание паникующих товарищей. В коридоре творился хаос, но внезапно сирена стихла, сменившись механическим голосом. «Всем студентам в командный пункт, учителям провести эвакуацию детей через туннели к лесу». Бобби побежал по коридору, направляя младших к убежищу. Его ладони покрыли синим, верный признак стресса. Ворвавшись в командный центр, криокинетик увидел уже собравшуюся команду. Циклоп склонился над голографическим дисплеем. В глубине души лидер команды знал, этот день должен был наступить. Скотт быстро анализировал ситуацию на дисплее. Этот момент требовал решительных действий. Взгляд командира требовательно остановился на Хэнке, ожидая доклада. Зверь шагнул к столу. Стражи летят с востока. 20 минут до контакта. Чарльз координирует эвакуацию через туннели. Циклоп коротко кивнул. 20 минут, достаточно, чтобы развернуть оборону. Его напряженный взгляд метнулся к системам защиты, оценивая готовность. Краем глаза лидер людей Икс заметил Джин. Ее рыжие волосы слегка растрепались, в глазах телекинетика горела сила. За последние годы ее мощь выросла многократно. Я перепрограммировал и стражей, доложил Хэнк. Турели в автономном режиме. Это даст нам преимущество. Скотт окинул взглядом команду. Каждый был готов к бою. Выходим на передовую вместе. Хэнк, координируешь отсюда. Остальные со мной. Отряд выстроился перед школой. Тяжелые облака нависли над полем битвы. Ветер усиливался. Логан втянул воздух, выпуская когти. Они близко. Колосс застыл неподвижно, готовый к схватке. Роук парила рядом, сжав кулаки. Айсмены ночной змей заняли фланги. Держать строй, скомандовал командир, положив ладонь на визор. Силуэты механических гигантов выросли на горизонте, десятиметровые машины смерти приближались с пугающей синхронностью. Их оптические сенсоры полыхали алым. Первый стальной исполин пересек периметр. В тот же миг пространство наполнилось гулом активирующихся турелей. Десятки энергетических орудий, скрытых по периметру школы, пробудились одновременно. Яркие лучи прорезали небо, устремляясь к надвигающимся противникам. Атака застала титановых колоссов врасплох. Несколько боевых машин пошатнулись под шквальным огнем, их броня плавилась под воздействием концентрированной энергии. «Не расслабляться!» – прорычал Росомаха. Роботы открыли ответный огонь. Пространство наполнилось свистом снарядов и грохотом взрывов, земля под ногами защитников содрогнулась. Роук взмыла ввысь, готовая встретить противника лицом к лицу. Ее страхи остались где-то далеко внизу, уступив место решимости защитить тех, кого она научилась называть семьей. Циклоп резко бросил. Джин, воздушное прикрытие. Телепатка кивнула. Ее глаза вспыхнули внутренним светом, когда она поднялась в воздух. Вокруг заплясали обломки грунта, поднятые силой разума. Резким взмахом рук она направила огромные куски земли в приближающихся механических противников. Первая атака увенчалась успехом. Два стальных исполина рухнули под весом обрушившейся массы. Корпус первого смялся, образуя глубокие трещины, из которых сыпались искры. Второй получил сокрушительный удар в голову, уничтоживший его сенсоры. «Коротышка, как насчет фастбола?» – произнес русский силач. Логан ухмыльнулся, взглянув на товарища. Стальной гигант схватил его мощными руками и с невероятной силой метнул прямо в грудь боевой машины. Когти пронзили защитную обшивку с оглушительным лязгом. Используя их как инструмент, он принялся прорубать путь внутрь. Титановые пластины скрежетали и гнулись, искры сыпались дождем. Вскоре в груди противника зияла рваная дыра, обнажившая его внутренности. Айсмен возводил массивные ледяные барьеры, защищая соратников от вражеского огня. Кристаллические стены трескались и плавились под энергетическими лучами, но молодой криокинетик неустанно восстанавливал защиту. Заметив слева надвигающегося механического исполина, он предупредил лидера. Циклоп среагировал молниеносно. Алый луч из его визора впечатался в шею стального гиганта, прожигая глубокую борозду в обшивке. Машина пошатнулась, но продолжила движение. Роук не упустила момент. С высоты она обрушилась на поврежденную зону. Титановые пластины смялись, и голова боевого колосса отделилась от корпуса. Не теряя времени, мутантка перехватила ее и запустила в другого противника, сбив того с ног. Ночной змей перемещался между железными гигантами, оставляя за собой шлейф синего дыма. «Колосс, сзади!» — воскликнул синекожий мутант. Русский исполин развернулся и встретил атакующего робота сокрушительным ударом. Бронированный кулак смял защитную обшивку противника. Из образовавшихся трещин повалил дым, и механический гигант зашатался. В этот момент Джин уловила тревожные изменения. Системы машин адаптировались к их тактике. Она мысленно передала наблюдение командиру. «Логан, колосс, на ноги противника. Роук, Джин, атакуйте сверху. Бобби, преврати поле в каток». Криокинетик покрыл землю ледяной коркой. Первый же стальной исполин потерял равновесие и рухнул, сотрясая окрестности. Росомаха с колоссом устремились к конечностям боевых машин. Адамантиевые когти вспороли гидравлику, а стальной гигант сокрушил коленный механизм. В небе Роук и Джин координировали совместные действия. Телепатка создавала разломы в защитной обшивке, а ее напарница наносила разрушительные удары по ослабленным зонам. Курт мелькал между титановыми противниками, отвлекая их внимание и создавая возможности для атак товарищей. Скотт руководил действиями отряда, его энергетические залпы точно поражали уязвимые места, обнаруженные соратниками. Несмотря на слаженные действия защитников, механические гиганты продолжали наступление. Их количество, казалось, не уменьшалось, каждый поверженный противник сменялся новым, выступающим из ночной мглы. «Нужно что-то посерьезнее», — прорычал Логан, выдирая пучок проводов из груди поверженной машины. Его лицо покрывали масляные пятна и копоть. Лидер понимал правоту товарища. Сражение только набирало обороты, и им предстояло найти способ переломить ход противостояния. Голос Хэнка в коммуникаторах сообщил об обнаруженных слабостях в конструкции боевых машин после анализа данных Стурили. «Выкладывай, зверь, любое преимущество на вес золота», — воскликнул Скотт, уклоняясь от энергетического залпа. «Источник питания в нижней части спины. Повредите его, и они отключатся». Командир стремительно оценил обстановку и выдал новые инструкции. Джинс Роук отвлекают внимание, Бобби формирует ледяные трамплины, Логан и Колосс становятся ударным звеном, а Курт обеспечивает оперативное перемещение. Защитники молниеносно перегруппировались. Телепатка взмыла ввысь, ее психокинетические атаки теперь были нацелены на головы стальных гигантов, рассеивая их внимание. Роук последовала за подругой, сверхчеловеческая мощь позволяла наносить сокрушительные удары по верхним сегментам противника. Криокинетик принялся создавать затейливую сеть ледяных конструкций. «Эй, здоровяк!» – окликнул он Колосса. «Как насчет ледяной горки?» Русский исполин мгновенно уловил замысел. Ледяной трамплин позволил ему разогнаться и взлететь. Набрав скорость, он впечатался в спину ближайшего робота с чудовищной силой. Титановая обшивка смялась под натиском, и механический гигант повалился, искря поврежденными системами. Росомаха тоже действовал без промедления. Используя ледяные платформы как опору, он взбирался на железных колоссов. «Пора заняться иглоукалыванием, ублюдки», — прорычал Логан, вонзая когти в уязвимые места. Курт перемещался между товарищами, обеспечивая мгновенную доставку в ключевые точки. «Держись», — бросил он, хватая росомаху и перенося его на спину очередного противника. Циклоп продолжал координировать действия группы. Его энергетические залпы теперь точно поражали обнаруженные слабые места. Он направлял Джин влево, Роук на защиту Бобби, пока Курт занимался эвакуацией. Схватка обрела новую динамику. Защитники двигались как единый организм. Каждый осознавал свою роль и дополнял действия товарищей. Паря над полем сражения, Джин телепатически предупредила Скотта, боевые машины перестраивались, прикрывая уязвимые зоны. «Меняем тактику», — скомандовал лидер. «Бобби, усиль хаос на поле. Логан, Колосс, работайте в связке. Один отвлекает, второй разит. Роук, становишься тараном, взламывая их строй». Айсмен тут же создал ледяной лабиринт вокруг механических исполинов. Стальные гиганты, пытаясь преодолеть препятствия, теряли равновесие и становились уязвимыми для атаки. Два могучих бойца сработались без слов. Колосс забрасывал Логана на железных противников, а сам атаковал их опорные конструкции. Росомаха, оказавшись на цели, вгрызался когтями в системы управления, пока напарник отвлекал внимание снизу. Боевые машины продолжали совершенствовать защиту, их залпы становились все точнее и согласованнее. Неожиданно один из роботов выпустил рой миниатюрных дронов, которые ринулись в атаку. «Проклятие!» — процедил Циклоп. «Джин, Бобби, нейтрализуйте дронов. Остальные, действуем по плану». Телепатка сформировала защитный купол, отражая атаки летающих устройств, пока ее товарищ замораживал их группами. Но это отвлекло их внимание от основного противостояния. Один из стражей прорвался сквозь оборону, направляясь к школе. Броня искрила от повреждений, но системы все еще функционировали. «Вместе!» — крик Циклопа слился с ревом битвы. Джин телекинезом подбросила Колосса и Логана на спину робота. Роук обрушилась сверху, вкладывая всю свою сверхчеловеческую силу в удар. Красный луч из визора Циклопа пробил ослабленную броню, и механический монстр рухнул в метре от здания школы, подняв облако пыли и обломков. Когда пыль осела, поле боя являло собой картину полного разрушения. Дымящиеся останки роботов устилали землю, в воздухе пахло озоном и горелым металлом. Люди Икс стояли посреди этого хаоса, израненные, но не побежденные. Логан выбрался из-под обломков последнего стража, стряхивая с себя металлическую крошку. «Неплохая разминка», – проворчал он с усмешкой. Победное облегчение длилось лишь мгновение. Первым признаком стал высокочастотный звук, похожий на электромагнитные помехи. Системы защиты начали давать сбой, коммуникаторы затрещали белым шумом, дисплей турелей беспорядочно замерцали. Росомаха дернулся, его усиленный слух уловил нарастающие частоты. «Что-то приближается», процедил он сквозь зубы. «Пахнет озоном и раскаленным металлом». Автоматические турели начали вращаться, сервоприводы издавали механический скрежет. Голос ученого в наушниках звучал предельно собрано. «Множественные сбои в системе защиты, похожи на направленное ими воздействие. Они глушат». Связь оборвалась. По периметру леса прокатилась серия взрывов. Защитные системы отключались одна за другой. В наступившей тишине команда услышала характерный звук реактивных двигателей, но не тяжелый рев старых стражей, а высокий свист новой технологии. Из дыма вырвались темные силуэты, обтекаемые, компактные, с улучшенной броней, меняющие конфигурацию при движении. Они были вдвое меньше предыдущих моделей, но их движения отличались пугающей скоростью и точностью. Циклоп едва успел скомандовать отступление, когда один из стражей преодолел 50 метров за доли секунды. Его удар отправил колосса в полет. Впервые за всю битву стальной гигант не смог устоять на ногах. Роук мгновенно рванулась к падающему товарищу, но два стража перехватили мутанта в воздухе. Их движения были идеально синхронизированы, первый блокировал ее руки, второй зафиксировал ноги. Она попыталась вырваться, используя свою сверхсилу, но хватка машин была рассчитана с пугающей точностью. Логан бросился на помощь, выпустив когти. Третий страж среагировал мгновенно. Захват, блок, удар. Металлические пальцы сомкнулись на горле бойца. Адамантиевый скелет не спас от травмы, трахея сплющилась под давлением. Тело отбросило на 20 метров, оставив глубокую борозду в земле. Он не двигался, потеряв сознание. Ночной змей попытался телепортироваться к упавшему товарищу, но в момент перемещения что-то пошло не так. Его окутало странное поле помех, и он материализовался в 10 метрах от цели, согнувшись от резкой боли. «Вас избдас», — прохрипел телепортер, пытаясь сфокусировать зрение. Стражи каким-то образом влияли на его способности. Айсмен взревел. Ледяная стена в 3 метра толщиной выросла между командой и противником. Температура вокруг упала до минус 40. Корпуса стражей раскалились до 1500 градусов по Цельсию. Лед испарился за 0,3 секунды. Бобби отступил, его руки дрожали. Лидер снял ограничитель визора. Красный луч мощностью в 5 мегаватт прошил воздух. Страж сдвинулся на 15 сантиметров влево. Луч ушел мимо цели, срезав кроны деревьев в 200 метрах позади. Джин подняла руки, концентрируясь на создании защитного поля. Воздух вокруг команды уплотнился, формируя невидимый барьер. Стражи начали методичную атаку, удар за ударом, каждый сильнее предыдущего. Кровь из носа капала на костюм. Она стиснула зубы, пытаясь удержать щит, но руки начали дрожать от перенапряжения. Курт попытался еще раз телепортироваться, теперь к удерживаемой Роук, но поле помех усилилось. Он рухнул на землю, из ушей потекла кровь. Стражи просчитали и нейтрализовали его способность. Внезапно атаки прекратились. Стражи выстроились полукругом, удерживая пленницу в центре, их глаза неотрывно следили за мутантами. На горизонте появились новые силуэты, еще больше стражей. Росомаха, придя в себя, медленно поднялся на ноги. Горло все еще болело при каждом вдохе. Он оценил противника, их скорость, точность, тактическое построение. Все говорили о том, что старые методы боя здесь бесполезны. Новые стражи остановились, образовав второй ряд. Один из них вышел вперед, его тело трансформировалось, формируя странное оружие. Но вместо атаки робот создал голографическую проекцию, перед ними возникло лицо человека, которого ненавидел каждый мутант. Боливар Траск. «Здравствуйте, Люди Икс. Позвольте представить вам стражей Марк Икс». Голос Траска сочился ядом. «Специально для тех, кто считает себя защитниками человечества. Каждый из них спроектирован под конкретного мутанта». Он подался вперед. На голограмме отчетливо виден безумный блеск в глазах. «После вашей школы мы зачистим все убежища. Одно за другим. Это не война, Люди Икс. Это дезинфекция». Голограмма растворилась. В тягучей тишине раздался характерный звук трансформирующегося металла. Стражи синхронно шагнули вперед. Их оптические системы полыхнули оранжевым. «Ебаный ублюдок!» — прорычал Росомаха, сжимая окровавленные кулаки. Роук, зажатая между двумя машинами, чувствовала, как титановые пальцы впиваются в тело до хруста. Каждая попытка вырваться приводила только к усилению давления. Ночной змей, шатаясь, поднялся на трясущиеся ноги, из его ушей сочилась кровь, поле помех медленно убивало его мозг. Джин покачала головой, в ее глазах плескался неконтролируемый огонь. О боже! Ее голос дрожал от ужаса понимания происходящего. Циклоп схватил телепата за плечи. «Держись, Джин! Мы!» Он не успел договорить. Стражи атаковали единым фронтом. Первый удар по телекинетическому щиту был таким мощным, что у девушки хлынула кровь не только из носа, но и из ушей. Она закричала от боли, но продолжала держать защиту. Логан с первобытным ревом метнулся вперед. Страж двигался как ртуть, неуловимо быстро. Мутант даже не увидел момент трансформации, просто внезапно почувствовал, как что-то холодное входит в его грудную клетку. Лезвие пробило легкие, разорвало сердце. Кровь хлынула горлом, заливая грудь. Машина выдернула лезвие и швырнула его в дерево. Треск ломающихся костей смешался с хрустом древесины. Росомаха рухнул безвольной куклой. Его регенерация впервые не справлялась с травмами. Стражи, удерживающие пленницу, синхронизированно усилили хватку. Один начал медленно трансформировать руку. Роук в ужасе наблюдала, как пальцы робота превращаются в вибрирующее лезвие. Время растянулось, как в кошмарном сне. Первый разрез был настолько быстрым, что она даже не почувствовала боли. Просто увидела фонтан алой крови и свою левую руку, падающую на землю. Шок пришел секундой позже, вместе с волной всепоглощающей агонии. Ее крик был больше похож на животный вой. Кровь хлестала из культи, заливая металлические руки стражей. В глазах потемнело, тело обмякло в стальной хватке. Скотт в отчаянии выпустил полномочный луч, целясь в стража, державшего раненую. Но машина действовала с дьявольской расчетливостью, повернула истекающую кровью жертву прямо под удар. Лидер в последний момент успел направить луч в небо. Его руки тряслись от бессильной ярости. Страж пробил щит телепата. Удар был настолько сильным, что тело отбросило как тряпичную куклу. Джин ударилась о землю с влажным хрустом и осталась лежать неподвижно. Рыжие волосы медленно окрашивались кровью из разбитого затылка. «Джин!» Крик циклопа был полон такого отчаяния, что даже стражи на мгновение замерли. Он рванулся к возлюбленной, забыв обо всем на свете, о битве, об опасности, о команде. В этот момент существовала только она. Металлическое лезвие вошло в его тело беззвучно. Страж возник за спиной так быстро, что командир даже не успел понять, что произошло. Он попытался вдохнуть, но легкие наполнились кровью. Визор соскользнул с лица, глаза, всегда пылавшие энергией, потускнели. Скотт рухнул на колени, его рука все еще была протянута к Джин. Кровь хлестала из раны, впитываясь в землю. Еще один судорожный вздох, и он рухнул лицом вниз. Айсмен в ужасе наблюдал за падением друга. Его руки покрыли синим, температура вокруг резко упала. Ледяные копья выросли из земли, пытаясь пронзить ближайшего стража, но машина просто раскалила броню, и лед испарился, не причинив вреда. Колосс сражался со остервенением загнанного зверя. Металл лязгало металлу, искры разлетались во все стороны. «Сука! Ёбаные твари!» — рычал он по-русски, отбрасывая очередного стража. «Держитесь!» Но в его голосе уже звучало отчаяние загнанного в угол человека. Бобби создал массивную ледяную стену, пытаясь защитить раненых товарищей. Его руки дрожали от напряжения, пот замерзал на лице. Стражи методично разбивали преграду, каждый удар приближал их все ближе. Курт, превозмогая адскую боль в голове, продолжал телепортироваться. Каждое перемещение было пыткой. Казалось, будто его мозг протаскивают через битое стекло. Но он не мог остановиться. «Логан, Минфриунд, держись!» Его голос был хриплым от боли. Телепортер схватил бессознательного товарища и переместился за баррикаду из обломков. Кровь текла из его ушей, но он продолжал сражаться. Стражи атаковали с безжалостной методичностью. Один из них прорвался сквозь защиту русского гиганта. Удар был рассчитан идеально, в точку соединения пластин металлической формы. Петра швырнула сквозь стену школы. Даже его стальное тело не выдержало. Впервые колосс не поднялся после падения. Молодой криокинетик отчаянно пытался сдержать наступление машин. Он создавал все новые и новые ледяные конструкции, но они таяли быстрее, чем он успевал их восстанавливать. Его силы таяли вместе со льдом. Измотанный телепортер допустил фатальную ошибку. Его нога подвернулась при приземлении, и он материализовался прямо перед стражем. Машина среагировала мгновенно, схватила его за хвост и с нечеловеческой силой метнула через поле. Ночной змей врезался в остатки ледяной стены и затих. Бобби остался один. Вокруг лежали его поверженные товарищи, без сознания Джин, мертвый Скотт, окровавленная Роук, бессознательные Логан и Курт. Его руки тряслись, дыхание вырывалось облачками пара. Он продолжал создавать лед, хотя понимал бессмысленность сопротивления. Стражи вдруг замерли, словно ожидая новых приказов. В наступившей тишине взгляд последнего защитника метался между телами павших товарищей, пока не остановился на неподвижном теле командира, чья рука все еще была протянута к бессознательной возлюбленной. Звон дверного колокольчика возвестил об их выходе из ресторана. На улице было прохладно, неоновые вывески отражались в лужах. Внезапно в ночной тишине раздался низкий механический гул. Подняв глаза к небу, оба шиноби увидели армаду стражей. Десятки металлических силуэтов двигались в одном направлении, поблескивая в лунном свете. «Саске!» — начал Джин Чурики, но осекся, увидев, что друг уже напряженно всматривался в небо. Наруто почувствовал, как холодок пробежал по спине. Что-то было не так, очень не так. Без колебаний он закрыл глаза и глубоко вдохнул. Мир вокруг словно растворился, уступая место потокам энергии. Режим Сенина активировался мгновенно, и сенсорные способности раскрылись во всю мощь. Сознание словно гигантская сеть охватило тысячи километров вокруг. Молодой шиноби чувствовал каждое живое существо, каждую пульсацию энергии. И то, что он ощутил, заставило его сердце сжаться от ужаса. Там, в направлении школы, бушевал настоящий эмоциональный шторм. Волны страха, боли и отчаяния накатывали одна за другой. Сенин почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Он различал знакомые ауры людей X, но они были искажены, словно кто-то пытался их уничтожить. Гнев вспыхнул в нем. Наруто открыл глаза. Без единого слова он вошел в режим чакры Курамы. Когда носитель девятихвостого взмыл в воздух, асфальт под его ногами треснул и раскрошился на несколько метров вокруг. Поток энергии был настолько мощным, что окна близлежащих зданий задрожали, а некоторые даже разбились. Не теряя ни секунды, Саске использовал технику Шинратенси на себе и взмыл в воздух вслед за напарником. Они мчались сквозь ночное небо Нью-Йорка, оставляя за собой яркий золотой след и мерцающие фиолетовые всполохи. Внизу, на улицах, люди останавливались и показывали пальцами вверх. Наруто, не сбавляя скорости, создал десятки теневых клонов. Они разлетелись в разные стороны, атакуя приближающихся стражей. «Не дайте им упасть на город!» — крикнул Джин Чурики клонам, и те, кивнув, начали перехватывать падающие обломки, относя их в безопасные места. Во время полета мысли молодого шиноби метались в голове. Его терзали сомнения и чувство вины. «Ксо, что там происходит? Зачем я ушел?» Ощутив состояние друга, последний из клана Учиха приблизился к нему. «Наруто», — произнес Саске, и его голос был напряжен. «Что бы там ни было, мы должны быть готовы ко всему». Напарник кивнул. «Да знаю я, Даттибая». Внезапно его глаза расширились, сенсорные способности уловили резкий всплеск боли и отчаяния. Кто-то умирал. Золотое сияние вокруг Наруто стало интенсивнее. Чакра Курамы забурлила, насыщая каждую клетку тела. «Погнали, Саске!» — рыкнул он. Первый звуковой барьер они преодолели вместе. Учиха, окутанный фиолетовой энергией, держался рядом. Облака расступались перед ними, воздух потрескивал от концентрации энергии. 100 махов. 200. Джин Чурики оставлял за собой шлейф золотого пламени, его друг, росчерк фиолетовых молний. На такой скорости город под ними превратился в размытое пятно огней. 300 махов. Воздух вокруг шиноби ионизировался, образуя светящийся туннель. Два воина летели плечом к плечу, превратившись в живые снаряды, прошивающие ночное небо. Земля под ними дрожала от их пролета, но они не сбавляли скорость. Впереди уже виднелось зарево над школой. Сознание возвращалось к Роук волнами, каждая из которых приносила новую порцию боли. Там, где еще недавно была ее левая рука, пульсировала агония, не острая и режущая, а тупая и всепоглощающая, словно само отсутствие конечности причиняло больше страданий, чем момент ее потери. Металлический привкус крови во рту смешивался с горечью желчи, подступающей к горлу. Она лежала, чувствуя, как холодная земля жадно впитывает ее кровь. Влага просачивалась сквозь ткань одежды, заставляя кожу покрываться мурашками. Зрение затуманилось, превращая мир в размытое полотно серых и красных пятен, а в ушах нарастал монотонный звон, заглушающий звуки сражения. Превозмогая боль, раненая повернула голову. В нескольких метрах лежал Скотт, человек, который всегда казался несокрушимым столпом их маленькой семьи. Горло перехватило от подступающих слез, но даже плакать было больно. Стражи замерли, словно механические статуи, их сенсоры тускло мерцали в дыму битвы. Рыжие волосы Джин разметались по земле. Даже Логан, с его регенерацией, лежал неподвижно. Айсмен сидел на земле со стеклянными глазами, глядя на застывших роботов. Мир начал темнеть по краям, как старая фотография, выцветающая на солнце. В эти последние моменты ясного сознания память услужливо подбросила ей образы прошлого. Лицо матери, искаженное страхом и отвращением. Беззаботный смех младшего брата, оборвавшийся в тот роковой день. Глаза отца, в которых любовь боролась с ужасом. Слезы прочертили дорожки на покрытом грязью и кровью лице, обжигая соленой влагой свежие царапины. Внезапно мир озарился светом, таким ярким, что он просачивался даже сквозь сомкнутые веки. Размытые золотистые силуэты двигались на периферии зрения, словно солнечные зайчики на стене в летний день. Один из них остановился рядом, и сквозь пелену боли девушка различила знакомые черты, преображенные странным янтарным сиянием. Наруто склонился над раненой, окутанной живым пламенем, которое не обжигало, а согревало. Черные символы струились по его коже, как живые чернила, пульсируя в такт дыханию. Глаза юноши светились внутренним светом, но в них читалось человеческое сострадание. «Эн, Наруто!» Голос Роук был едва слышен, но Шиноби улыбнулся в ответ. Когда его клон появился с отсеченной конечностью, мутант почувствовала новую волну тошноты. Но прикосновение целителя принесло не боль, а тепло, живое, пульсирующее, проникающее до костей. Золотистое сияние окутало их обоих коконом света, и она с благоговейным ужасом наблюдала, как плоть срастается, подчиняясь его воле. Ощущения были странными, но не неприятными, словно тысячи крошечных искр танцевали под кожей, восстанавливая связи между нервами, сращивая сосуды, сплетая мышечные волокна. Пальцы, еще недавно безжизненные, дрогнули, повинуясь мысленному приказу. Кожа порозовела, наливаясь здоровым цветом, и когда сияние начало угасать, исцеленная поняла, что может двигать рукой, будто никогда не теряла ее. Но самым поразительным было не восстановление, а то, что впервые за долгие годы она чувствовала прикосновение другого человека без страха причинить боль. Тепло его ладоней на коже было простым и естественным, как восход солнца после долгой ночи. Сознание возвращалось к Логану рывками, каждый нерв в его теле кричал от боли. Он помнил удар, сначала лезвие стража, рассекшее живот до позвоночника, затем столкновение со стволом дерева. Даже с его регенерацией, такие травмы не заживали мгновенно. Первое, что мутант услышал сквозь звон в ушах, оглушительный рев, от которого задрожала земля. Росомаха с трудом открыл глаза и замер, не веря увиденному. Наруто парил в воздухе, окутанный золотым пламенем. Тело Джинчурики словно превратилось в живой факел, чакра струилась по коже причудливыми узорами, глаза горели нечеловеческим светом. Четыре гигантские руки, соткавшиеся из чистой энергии, вырвались из его спины. «Вы!» Голос юноши изменился, в нем слышались ракочущие нотки. «Больше никого не тронете!» Первый удар был молниеносным. Энергетическая рука сомкнулась на голове ближайшего стража и смяла ее, как алюминиевую банку. Металл взвизгнул, искры брызнули фонтаном. Второй робот успел активировать защитные протоколы. Его броня раскалилась до бела, лазерные установки развернулись для залпа. Бесполезно. Рука воина пробила грудную пластину насквозь, пальцы сомкнулись на пульсирующем энергетическом ядре. «За Скотта!» – процедил Наруто, раздавливая сердце машины. Оставшиеся стражи перестроились, их сенсоры пульсировали красным. Новая боевая формация, та самая, что еще недавно казалась несокрушимой. Логан попытался встать, но тело все еще не слушалось. В этот момент в бой вступил Саске. Фиолетовая молния прорезала воздух. Учиха скользил между противниками, словно призрак, оставляя за собой шлейф электрических разрядов. В его руке плясал клинок из чистой энергии, не просто электричество, а концентрированная мощь грозы, сжатая в форму меча. Три стража окружили Шиноби, активируя огнеметы. Пламя охватило место, где он стоял, но Саске уже был в воздухе. Его левый глаз полыхнул алым. Аматерасу. Черное пламя родилось прямо на броне роботов. Оно пожирало металл, как бумагу, плавило титановые пластины, словно воск. Логан почувствовал, как от этого огня волосы встают дыбом, в нем было что-то первобытное, нечеловеческое. Наруто тем временем создал армию клонов. Они действовали как единый организм, двое подбрасывали стража в воздух, третий встречал его огромной спиралевидной сферой чистой энергии. Расинган. Крик десятков глоток слился в один. Энергетические шары впивались в броню машин, как циркулярные пилы. Металл не выдерживал, роботы лопались изнутри, разбрасывая вокруг обломки и искры. Страж Марк Икс, тот самый, что едва не убил Логана, попытался применить свое коронное движение, молниеносный выпад с трансформацией руки в лезвие. Джин Чурики даже не стал уклоняться. Золотая рука перехватила противника в полете и просто разорвала пополам, словно тот был собран из конструктора. «Саске!» — крикнул Наруто. «Последние твои!» — воин кивнул. Его правая рука поднялась к небу, воздух наполнился статическим электричеством. Небеса словно разверзлись, молния толщиной с телеграфный столб ударила в группу оставшихся врагов. Необычный атмосферный разряд, а управляемый поток чистой энергии. Машины задымились, их схемы не выдержали перегрузки. Они рухнули синхронно, как марионетки с перерезанными нитями. Последний страж взмыл в воздух, пытаясь спастись. Оба шиноби среагировали мгновенно, как два хищника, загнавшие добычу. Одама Расинган, Чидари. Гигантская спиралевидная сфера и концентрированный поток молний встретились в корпусе робота. Страж взорвался с оглушительным грохотом, но на достаточном расстоянии от школы. Обломки разлетелись по пустому участку между деревьями, не задев ни здания, ни раненых мутантов. Когда дым рассеялся, двор школы напоминал жуткую картину бойни. Земля была усеяна обломками некогда неуязвимых машин. Воздух пах озоном и горелым металлом. Росомаха медленно поднялся на ноги, его регенерация наконец справилась с травмами. Все произошедшее заняло не больше 5 минут, но за это время два подростка уничтожили больше стражей, чем люди их за последний год. Взгляд мутанта упал на неподвижное тело Скотта, и горечь победы стала еще острее. Даже такая чудовищная мощь не могла исправить некоторые потери. Сжав челюсти, он направился к телу своего павшего товарища. Вокруг догорали останки стражей, молчаливые свидетели того, как сегодня изменился баланс сил в их бесконечной войне. Глава 4. Чарльз и Китти вышли из дверей школы, Хэнк следовал за ними. Эвакуация детей завершилась. Уничтоженные защитные турели вызвали у ученого приступ острой тревоги, вся его работа, все системы защиты оказались бесполезны. Группа остановилась, потрясенная масштабом разрушений. Обломки стражей покрывали землю, искрящие провода и дымящийся металл заполнили двор школы. В центре этого хаоса стояли двое пришельцев, окруженные странной энергией, золотистой и фиолетовой. Профессор сжал подлокотники кресла, глядя на знакомое золотистое сияние. Неделю назад оно уже появлялось на камерах безопасности школы. Но сейчас, наблюдая за этой мощью вживую, Ксавье понимал, что их таинственный гость оказался куда более примечательным, чем они предполагали. Призрачная девушка машинально отступила назад, ее рука прошла сквозь дверной косяк. «Что это за?» – прошептала Китти, не отводя взгляда от поля боя. Затем они увидели тело, окруженное другими мутантами. Знакомый визор лежал рядом. «Скотт!» – вскрикнула юная мутантка, ее голос дрожал. Телепат застыл в кресле. Попытка дотянуться до сознания его первого ученика встретила лишь пустоту. Нет, только не он. Шепот Чарльза был едва слышен. Китти побежала туда, где могла находиться подруга. Рыжеволосая телепатка сидела на земле, рядом стоял Курт. В ее взгляде читалась полная дезориентация. «Ты как?» Девушка опустилась рядом с Джин. Та медленно подняла голову. «Я, не уверена. Все тело болит». Взгляд телепатки блуждал по двору. Она посмотрела на пришельцев, но не успела удивиться, как увидела группу мутантов. В центре лежало тело. Джин замерла, лицо побелело, когда она узнала знакомый силуэт. Рыжеволосая женщина поднялась, игнорируя боль во всем теле. Друзья поддерживали ее с обеих сторон, пока она шла к телу возлюбленного. Каждый шаг отдавался болью, но телепатка не останавливалась. Ее разум отказывался принимать реальность происходящего. Когда они приблизились, Логан поднял голову. Его обычно суровые глаза отражали боль. Джин посмотрела на него, и реальность происходящего, наконец, обрушилась на нее. Ноги подкосились, и она рухнула на колени рядом со Скоттом. Тихий всхлип сорвался с ее губ. «Нет», — шептала молодая женщина, ее руки дрожали, когда она коснулась его лица, в все еще теплого. «Любимый, пожалуйста, очнись». Но ответа не последовало. Его грудь оставалась неподвижной, глаза были закрыты. Телепатка почувствовала, как волна тошноты поднимается к горлу. Она не могла поверить в то, что видела. «Перестань». Джин дрожала, ее голос становился все более отчаянным. «Это не смешно. Пожалуйста, открой глаза». Она начала трясти его, сначала осторожно, потом все сильнее. Движения становились хаотичными, паническими. «Проснись, ты не можешь так поступить со мной. Ты обещал, помнишь, ты обещал, что мы всегда будем вместе». Реальность медленно, но неумолимо просачивалась сквозь стену отрицания, которую пыталась возвести рыжеволосая мутантка. Воспоминания нахлынули словно приливная волна. Их первая встреча в парке, неловкий первый поцелуй, ночи в заброшенном доме, где они делились страхами и мечтами. Его поддержка, когда ее способности вышли из-под контроля, его неизменная вера в нее. «Ты обещал», – прошептала телепатка, ее голос дрожал от сдерживаемых рыданий. «Ты обещал, что мы справимся со всем вместе. Не уходи, Скотт, не сейчас, не так». Джин прижала тело возлюбленного к себе, и плотина прорвалась. Рыдания вырвались из ее груди, сотрясая все тело. Крики эхом разносились по полю битвы, пронзительные и полные невыразимой боли. Все вокруг перестало существовать. Остались только ее безутешные рыдания и бесконечная агония потери. «Вернись ко мне», — умоляла молодая женщина сквозь всхлипы, прижавшись лицом к его груди. Ее разум инстинктивно потянулся к нему, пытаясь найти хотя бы проблеск сознания, но наткнулся лишь на пустоту. Эта пустота угрожала поглотить ее целиком. Телепатка почувствовала, как что-то внутри начало ломаться. Мир вокруг потерял все краски. Звуки стали приглушенными, словно она оказалась под водой. Джин видела движение вокруг, другие мутанты подходили ближе, их лица выражали шок и скорбь, но они казались далекими, нереальными. Единственной реальностью для нее было безжизненное тело в ее руках. Рыжеволосая женщина начала раскачиваться вперед-назад, баюкая любимого, как ребенка. Ее шепот становился все более бессвязным. «Помнишь наш первый день в школе? Ты был таким неуклюжим. А наш выпускной? Ты обещал, что мы состаримся вместе. Мы хотели детей, помнишь, маленькую девочку с твоими глазами». Каждое воспоминание было как нож в сердце. Телепатка чувствовала физическую боль в груди, словно кто-то вырвал части ее души. Каждый вдох давался с трудом, сопровождаясь острой болью. Внезапно она ощутила прилив ярости. Глаза Джин вспыхнули, и вокруг начали подниматься в воздух мелкие камни и обломки. «Как ты мог оставить меня?» – закричала она. Голос был полон гнева и боли. «Ты эгоист, Скотт Саммерс, ты трус». Объекты вокруг закружились быстрее, образуя небольшой вихрь. Остальные мутанты отступили, опасаясь вспышки ее силы. Но молодой женщине было все равно. Ее мир сузился до этого момента, до тела возлюбленного в ее руках. И так же внезапно, как начался, шторм прекратился. Все упало на землю, и телепатка обмякла, словно марионетка с обрезанными нитями. Ее голос стал тихим, почти детским. «Пожалуйста, вернись. Я сделаю все, что угодно. Я отдам свои силы, свою жизнь, только вернись ко мне». Джин прижалась губами к его лбу, щекам, губам, как будто верила, что простой поцелуй сможет вернуть его к жизни. Но ничего не изменилось. Скотт оставался неподвижным и холодным. Рыжеволосая мутантка подняла голову. Глаза окружающих размылись от слез. Их рты двигались, но она не слышала звуков. Ей казалось, будто она смотрит на происходящее через слой воды. Этот мир стал для нее пустым и чужим. Лидер людей Икс был мертв. Телепатка понимала это. Часть ее самой умерла вместе с ним. Она лежала на холодной земле, крепко сжимая его тело и не зная, что делать дальше. Все, чего хотела сейчас, чтобы боль прекратилась. Горе Джин, как волна, накрыла поле. Ее крик стих, и наступила гнетущая тишина, от которой звенело в ушах. Наруто стоял поодаль, сжав кулаки так, что ногти впивались в ладони. Взгляд Шиноби был прикован к неподвижному телу Скотта, и кровь, темневшая на траве вокруг, возвращала его к воспоминаниям о разрушенном войной мире, о телах тех, кого он не смог спасти. «Я снова не смог никого защитить», — мысль обожгла сознание юноши. «Если бы он остался в особняке этой ночью». Наруто прикусил губу до крови, пытаясь сдержать подступающие слезы. Его взгляд пересекся со взглядом юного мутанта, мальчишки не старше 15, смотревшего на него с немой надеждой. Учиха наблюдал за другом. Он видел этот взгляд бесчисленное количество раз, в Канахе, во время войны, и теперь здесь, в чужом мире. Взгляд человека, потерявшего все, что было ему дорого. Если сейчас ничего не предпринять, Наруто просто сломается. «Ты никогда не меняешься», — подумал Саске, принимая решение. Использование Ринниттенси могло напугать мутантов, особенно после того, как они уже показали свою силу в битве со стражами. Но выбора не было, его друг нуждался в этих новых связях, они делали его тем, кем он был. Учиха подошел к другу и положил руку ему на плечо. «Наруто», — произнес он тихо, — «я могу это исправить». Блондин резко обернулся, его влажные глаза расширились от понимания. «Ты имеешь в виду?» — голос дрожал. «Но Нагата ведь, Пейн воскресил десятки тысяч», — перебил Саске. «Здесь речь об одной жизни». Пользователь Ринигана активировал его, чувствуя, как чакра концентрируется в левом глазу. Он знал пределы техники не через знание, а через ощущение, подобно тому, как фехтовальщик чувствует длину клинка. «Воскрешение одной души не убьет его. Ты уверен?» — спросил Наруто, его голос обрел стальные нотки. Уголок рта дрогнули в подобии улыбки. «Не недооценивай меня». Земля задрожала, когда Шиноби начал складывать печати. С каждым движением его пальцев воздух становился тяжелее, насыщаясь невидимой энергией. Камни поднялись в воздух, его плащ развивался, хотя ветра не было. Мутанты в тревоге переглядывались, но никто не смел вмешаться. Что-то в уверенных движениях темноволосого юноши и решительном взгляде его друга удерживало их от паники. «Гидда, Ринни, Тинси». На мгновение мир застыл в абсолютной тишине, а затем земля содрогнулась, и воздух разорвался, образуя фиолетовый портал. Из него появилась огромная демоническая голова, вызвав волну ужаса среди присутствующих. Но в этом ужасе теплилась надежда, надежда на то, что смерть не станет концом. Реакция людей X была мгновенной. Логан выпустил когти, его ноздри раздувались, улавливая странный запах портала, смесь озона, серы и чего-то неземного. Курт отступил назад, его хвост нервно подергивался, а глаза горели ярко-золотым. Хэнк застыл. Его мощное тело напряглось, а аналитический ум, казалось, отказывался понимать происходящее. Профессор подался вперед в кресле, его лицо исказилось от напряжения. Пот выступил на лбу, руки побелели на подлокотниках. «Что, что это такое?» Голос Ксавии дрожал, утратив привычное спокойствие. «Не бойтесь», — хрипло произнес Наруто. «Саске собирается вернуть Скотта к жизни». Эти слова повисли в воздухе. Мутанты замерли, их лица выражали смесь недоверия, страха и проблеска надежды. «Вернуть к жизни», — прошептала рыжеволосая телепатка, все еще прижимая к себе тело возлюбленного. Зеленый луч, исходивший из пасти короля ада, коснулся тела. Зияющая рана в животе Скотта начала затягиваться. Раздалось характерное шипение, и над восстанавливающейся плотью поднялся легкий дымок. Ткани срастались на глазах, кожа, мышцы и внутренние органы восстанавливались, будто время шло вспять, пока от страшной раны не осталась лишь чистая, неповрежденная кожа. Из открытой пасти демонического существа вылетел светящийся комочек, душа лидера людей X. Джин вздрогнула всем телом, ее глаза расширились. Она чувствовала эту душу не только зрением, но и своей телепатией, чистая эссенция Скотта, все, что делало его им самим, парила перед ней. Ее руки невольно потянулись к светящемуся силуэту, но она сдержалась, боясь спугнуть это хрупкое чудо. Душа пульсировала и расширялась, постепенно принимая очертания человеческой фигуры. Призрачный силуэт двигался медленно, словно преодолевая невидимое сопротивление. Телепатка застыла, ее губы беззвучно шевелились. «Скотт», — прошептала она. Росомаха стоял, не двигаясь, его обостренные чувства улавливали нечто необъяснимое, ни запах, ни звук, а само присутствие души друга. Что-то первобытное внутри него отзывалось на это зрелище, напоминая о тех моментах между жизнью и смертью, которые он сам переживал бесчисленное количество раз. Зверь с трудом сдерживал дрожь, его научный ум отчаянно пытался объяснить происходящее. «Биолюминесценция, квантовая суперпозиция», — бормотал Хэнк, но замолк, когда душа приняла узнаваемые очертания. В этот момент все его научные теории отступили перед простой, невероятной истиной. Он видел душу своего друга. Ночной змей медленно опустился на колени, его хвост замер. Четки в его руках двигались сами собой, пока он наблюдал за светящейся фигурой. «Диэсиэле», — прошептал Курт благоговейно, — «душа, чистая, как в Писании. Годы веры не подготовили его к моменту, когда он своими глазами увидит подтверждение всего, во что верил. Китти невольно протянула руку, словно пытаясь коснуться светящейся субстанции, но тут же отдернула ее. «Это действительно он?» – прошептала юная мутантка, ее голос дрожал. Призрачная фигура остановилась и повернулась к ней. На лице Скотта появилась едва заметная улыбка. «Джин!» – прошептал он голосом, похожим на шелест ветра. Затем призрак наклонился над своим телом, и светящийся комочек медленно опустился в грудь. На мгновение воцарилась абсолютная тишина. Грудь лидера людей их вздрогнула, и он сделал глубокий, судорожный вдох. Рыжеволосая телепатка не могла отвести взгляд. Когда веки Скотта дрогнули, она издала звук, похожий одновременно на всхлип и смех. Она крепче прижала его к себе, ее тело сотрясалось от рыданий, теперь уже от облегчения и радости. Джин вдруг осознала опасность ситуации. Не теряя ни секунды, она активировала телекинез. Визор взмыл в воздух и мягко опустился на лицо возлюбленного, становясь точно на место. Убедившись, что он надежно закреплен, она вновь посмотрела на него. «Скотт», молодая женщина покрывала его лицо поцелуями, не обращая внимания на текущие слезы. «Ты здесь, ты действительно здесь. Я думала, что потеряла тебя навсегда». Воскресший мутант медленно открыл глаза под визором, его взгляд был затуманенным. «Джин», произнес он хрипло. «Да, это я здесь, мы все здесь». Телепатка оглянулась на остальных мутантов, застывших в оцепенении. «Я люблю тебя. Пожалуйста, никогда больше не оставляй меня». Скотт слабо сжал ее руку. «Я обещаю, только, я не понимаю, что произошло». Джин прижалась лбом к его лбу, наслаждаясь теплом его дыхания на своей коже. Ксавье подкатил ближе, его сдержанность исчезла. «Невероятно», – пробормотал профессор, касаясь плеча своего первого ученика. Почувствовав тепло под ладонью, он не сдержал слез. «Мой мальчик, ты вернулся к нам». Логан опустился рядом, его суровое лицо смягчилось. «Эй, циклоп, не пугай нас так больше, слышишь?» Бобби и Колосс, стоявшие плечом к плечу, синхронно опустили свои защитные формы, лед и сталь стекали с их тел, обнажая человеческую кожу. Они были первым поколением учеников после Скотта, и сейчас, глядя на своего наставника, оба чувствовали, как возвращается та детская вера в несокрушимость их лидера. «Боже!» — выдохнул Дрейк, пока русский тихо шептал молитву, крестясь.